— отвечала она. Муж включал телевизор и еще до того, как появлялась картинка, удалялся на кухню соорудить им по чашке чая. Нужно было убить пару минут, ожидая, когда завершится семейная мыльная опера и начнется программа новостей. «Держи, любимая», — говорил он, вручая Кристин парящую чашку, под резкую музыку, предвещавшую сводку важнейших событий дня. В новостях Кристин теперь никакого смысла не видела и гадала, видит ли он в них хоть какой-нибудь смысл, выходящий за рамки возможности потрепаться на работе. На экране появлялся мужчина в сером костюме, надрывно опровергавший все, что установила какая-то комиссия. Какая комиссия? Что она установила? Кто этот мужчина? Миг, и он исчезает, смененный очередной войной в какой-то далекой стране. А в какой? И зачем у них там война? «Чшш!» — отвечал на ее вопросы редкий, впрочем, муж. «Так я самое главное пропущу». Ни слова не говоря, она оставляла поле сражения солдатам и журналистам и уходила на кухню готовить обед. Ей неуверенно хотелось посочувствовать людям, страдающим от войны, но всякий, кто попадал в поле зрения камеры, выглядел таким свободным, таким живым. Никто из них не был прикован к кроватке младенца, никто не лишен был возможности высказываться по всяким важным вопросам. Они гневно размахивали руками перед камерой, страстно излагали свои воззрения, и мир прислушивался к ним. Эти воинственные люди были созданиями экзотическими, вроде гепардов и антилоп, которых снимают на пленку посреди дикой природы. Даже залитые кровью, ковыляющие по разбомбленным улицам, они обитали в мире более широком, чем ее, в мире, наполненном вольным воздухом. Надрывный ор ребенка, прорезав дом, настиг ее посреди кухни. И ор этот, наверное, в тысячный раз попал точно в ту цель, в какую и был направлен, в мозг Кристин. Ни с того ни с сего, потому что к ребенку он прикасался редко, муж, пока тянулась рекламная пауза, решил пообщаться с малышом и, видимо, ткнул его пальцем в сломанное плечо, запеленутое, конечно, но все же чувствительное, и малыш взвыл внезапно и громко, как сирена противоугонной системы. Кристин сорвала с горящей конфорки уже забулькавшую кастрюлю, прихлопнула ее крышкой и понеслась из кухни в гостиную. «Я его только пощекотал», — сказал, оправдываясь муж, беспомощно замерший, вытянув руки по швам у кроватки. «Все в порядке», — заверила мужа Кристин, сменяя его в эпицентре бури. «Он... просто он сейчас нервный». «Наверное, зубки режутся», — предположил муж, отважно вторгаясь на территорию, которую, по его понятиям, обжила Кристин. «Наверное», — вздохнула Кристин, сощурясь, прикрыв глаза из-за насыщенной грозовым электричеством близости младенца, которого она уже извлекла со свивальниками и всем прочим из кроватки и прижала к груди. «Наверное». Через пару минут малыш, присосавшись к груди, утих. Чмоканье его напоминало мягкий шелест дождя, пробивающийся сквозь рокот барабанной сушилки. Все было таким, каким было в этот вечерний час всегда. И то, что случилось днем, уже поблекло в ее памяти, как вчерашние новости, вчерашний мужчина в сером костюме. На завтра Кристин уронила младенца еще раз. Но только теперь это не было несчастным случаем, хотя и о поступке намеренном речи тут тоже идти не могло. Она опять переменяла подгузник и как раз подняла ребенка, чтобы сдуть с его чресел избыток талька. Ручонка, выбитая из плеча, была примотана к плотному тельцу малыша полоской марли, узлом связанной на спине. Другая, свободная, лупила, пока он орал по воздуху. Кристина, раз за разом наполняя легкие, дула на него издали, чтобы младенец не заехал ей бьющейся ножкой в лицо. Она размышляла о том, что может случиться, если разжать сейчас руки так, чтобы он упал. Держала-то она его крепко, и рук разжимать не собиралась. Но душа Кристин цепенела от великого груза ответственности, возлегшей на нее, от малой малости того, что могло обратить ее в средоточие людского внимания. Ослабь один единственный раз пальцы, и этого будет довольно. Даже если она ослабит их с перепугу, телефон вдруг затрезвонит или в дверь постучат, ее все равно выволокут под раскаленный свет общественного презрения. Как странно. Собственная жизнь Кристин исковеркана этим младенцем до неузнаваемости. Ее безжалостно отсекли от существования, которое она выстроила для себя перед тем, как забеременеть. Бросили на произвол судьбы. И никого, ни единого человека эта гнусная несправедливость не волнует. Нет ни гневных кликов общественности, ни задающие вопросы полиции, ни социальных работников, принюхивающихся у дверей. Никто, похоже, не усматривает в случившемся ничего недопустимого, и это при том, что уверенную некогда в себе, наделенную острым умом, молодую женщину жестким насильственным образом обратили в волочащий по полу ноги автомат. Одна из причин, по которым Кристин ничего теперь не могла понять в газетах, состояла в том, что даже если судить по тем заголовкам, прочесть которые ей доставало времени и сил, дети все чаще и чаще получали деньги, и деньги немалые в виде компенсации за любые беды, какие им пришлось пережить, пока они находились во власти растивших их взрослых. Горести несчастных простирались от сексуального насилия до ошибочной диагностики неспособности к обучению. А Кристин не сомневалась, что среди них попадались такие уроды, на которых судам и время-то тратить не стоило. Впрочем, понять она не могла другого. Почему никто ни словом не обмолвится о страданиях людей, которые этих деток растили? Умученные до безумия, они кончают тем, что фотографии их появляются в газетах под заголовками наподобие «Лик зла». Кристина уже было вернула